Я единственную искал в этом мире большом и сложном. Я так долго тайком мечтал, оказалось бы невозможным. Но судьба подарила шанс, долгожданный счастливый случай посвятить о любви романс той единственной, самой лучшей. Женщина любимая, самая желанная, самая красивая и чуть-чуть печальная. Женщина любимая, как фата венчальная, самая ранимая и немного странная. Я любимой своей подарю ожерелье из незабудок. Ей единственной говорю, что любить даже грешной буду. Весь во власти волшебный глаз и улыбки неповторимой. Я признаюсь в любви не раз, лишь единственной и любимой. Женщина любимая, самая желанная, самая красивая и чуть-чуть печальная. Женщина любимая, как фата венчальная, самая ранимая и немного странная. Самая ранимая и немного странная. Женщина любимая, самая желанная, самая красивая и чуть-чуть печальная. Женщина любимая, как фата венчальная, самая ранимая и немного странная. Самая ранимая и немного странная.